«Пойду навстречу ей», — сказала Алиса, как бы извиняясь перед цветами. С ними было, конечно, весело поболтать, но беседа с королевой наверняка намного интересней. «Если хочешь встретиться, — посоветовала Роза, — иди не к ней, а от нее». Такой явной глупости Алиса и слушать не стала, и, конечно же, пошла прямиком к королеве. Но к ее изумлению королева мгновенно исчезла из виду, а дорожка снова привела Алису к дому. Раздосадованная Алиса отпрянула от дома и оглянулась. Королева маячила вдалеке позади нее. Алиса заколебалась. Уж не права ли была Роза, и не следует ли двинуться в противоположную от королевы сторону? Так она и сделала. И все вышло чудесно. Буквально через минуту она столкнулась нос к носу с королевой. И что удивительно, холм, до которого она так долго не могла дойти, возвышался прямо перед ней. «Ты откуда взялась?» — строго спросила королева. «Куда идешь? Гляди в глаза, говори почтительно. Не маши руками, не верти головой и не дрыгай ногами». Алиса как можно вежливее объяснила, что немного заблудилась, а теперь разобралась, что к чему и что куда, и идет себе своей дорогой. «Своей дорогой? Здесь нет своих, твоих, наших, ваших и прочих дорог. Все они мои!» — отчеканила королева. «Отвечай, зачем явилась сюда?» И добавила чуть благосклоннее. «Пока думаешь над ответом, не теряй времени и делай реверанс». Алиса растерялась, но королевские приказы выполняют без рассуждений. «Какой простой способ никогда не терять времени?» — думала Алиса, делая реверанс. «Дома попробую». Королева глянула на часы и потребовала. «Пора отвечать. Не забывай хорошо открывать рот и добавлять «Ваше Величество». «Мне хотелось бы взглянуть на ваш сад, Ваше Величество». «Это можно», — удовлетворенно сказала королева. Она небрежно потрепала Алису по голове, что той вовсе не понравилось, и пренебрежительно пожала плечами. «Это ты называешь садом?» — усмехнулась королева. «Я таких садов повидала, что этот перед ними пустыня!» Алиса не посмела спорить и продолжала. «Я еще собиралась подняться на этот холм». «Это ты называешь холмом?» — снова перебила ее королева. «Да я таких холмов навидалась, что этот перед ними яма». «Холм не бывает ямой», — не удержалась Алиса. «Это чепуха». «Чепуха?» — переспросила королева. «Да я знавала такую чепуху, которая была толковей самого толкового словаря». Алисе показалось, что королева немного обиделась, и на всякий случай она еще раз присела в реверансе. И они, не теряя времени, отправились на вершину холма. Вся страна лежала перед ними, как на ладони. И какая страна! Алиса, восхищенная, молча вертела головой. Странная эта страна была пересечена вдоль и поперек. Вдоль бежали ручейки, а поперек тянулись легкие загородочки, делившие всю зазеркальную страну на одинаковые квадраты. «Это похоже! Похоже на шахматную доску!» — догадалась Алиса. «Не хватает только шахматных фигурок! Да вон же они все!» И Алиса захлопала в ладоши. «Значит, вся эта страна, весь этот странный мир – большая шахматная доска! И здесь идет настоящая шахматная игра! Как бы я хотела, чтобы и меня приняли в игру! Пусть бы пешечкой! Хотя, конечно, лучше стать сразу королевой!» Алиса осеклась и с опаской поглядела на королеву. Но та и не думала гневаться. Она снисходительно кивнула. «Мы соизволим взять тебя белой пешкой. А наша пушиночка-лапушиночка еще совсем дитя. Ей рано вступать в игру. Поставим тебя на вторую клетку. Сможешь дойти до восьмой и станешь королевой». И в то же мгновение они сорвались с места и понеслись, сломя голову. Потом, совсем потом, когда Алиса перебирала в памяти этот день, она никак не могла объяснить себе, что произошло. Помнила только, что неслись они как угорелые. Королева крепко держала ее за руку и летела вперед. Алиса еле поспевала за ней. «Скорей! Скорей!» – поторапливала королева, хотя куда уж скорее. Алиса совершенно выбилась из сил. Их у нее не хватало даже на то, чтобы попросить передышки. Но поразительно, они неслись вперед, а деревья и все, что попадалось им на пути, не удалялись, не исчезали позади, а словно бы устремлялись вместе с ними. «Будто мы не бежим, а стоим на месте», — успела подумать Алиса. «Не останавливайся, скорее!» — подгоняла Алису королева, как бы подслушав ее мысли. Алиса и не смогла бы остановиться. Она запыхалась, увлекаемая королевой, а та, знай, покрикивала. «Скорее! Скорее!» И тянула, тянула ее вперед. «А скоро мы будем там!» Едва смогла вымолвить Алиса, совсем не понимая, куда они стремятся. «Там мы проскочили уже 10 минут назад!» — крикнула королева. «Скорее!» И снова они летели в полном молчании. Только ветер свистел в ушах и полоскал Алисины локоны, словно хотел их помыть и выпрямить. «Поднажми!» — покрикивала королева. «Скорей!» Они мчались уже так стремительно, что временами отрывались от земли и летели по воздуху. И вдруг в тот момент, когда Алиса окончательно выбилась из сил, они резко остановились. И Алиса, совершенно ослабевшая, плюхнулась на землю. Королева заботливо приподняла ее и прислонила спиной к дереву. «Можешь немного передохнуть?» — любезно разрешила она. Алиса огляделась и ахнула. «Мы же именно с этого места и начали бежать!» — воскликнула она. «Неужто мы не сдвинулись с места?» «Разумеется!» – пожала плечами королева. «Разве бывает по-другому?» «А у нас там дома!» – сказала Алиса. «Всегда бывает по-другому. Если бежишь, то непременно окажешься в другом месте». «Ну и медленная тамошняя ваша страна!» – пренебрежительно бросила королева. «У нас приходится нестись из последних сил, чтобы лишь удержаться на месте. А уж коли желаешь двинуться, то лети в 2 раза быстрее!» «Но я не хочу больше никуда двигаться!» — поспешно сказала Алиса. «Мне и здесь хорошо, только жарко и во рту пересохло!» «Пустяки! Я знаю, чем тебе помочь!» — добродушно сказала королева и вытащила из кармана небольшой пакетик. «Держи сушку!» Алиса постеснялась отказаться, но от сушки во рту стало еще суше. «Пока ты утоляешь жажду, — озабоченно сказала королева, — я размечу поле для игры». Она вытянула из кармана матерчатый портновский метр и принялась ползать по земле, размечая квадратики и вбивая по углам колышки. «Вобью еще парочку, и готово! — пыхтела королева. «Не хочешь пока еще сушку?» «Нет, нет, спасибо!» – прошуршала Алиса пересохшим языком. «Мне и одной хватило!» «Значит, жажда прошла!» – кивнула королева. Алиса не нашла, что ответить, и промолчала. «Итак, слушай внимательно!» – наставляла королева, заканчивая работу. «На границе 2-й клетки я отдам приказ. У самой границы 3-й я помашу тебе ручкой. А на 4-й клетке мы распрощаемся». Наконец она забила последний колышек, распрямилась и вернулась к дереву. Алиса внимательно следила, как королева шагала от дерева по квадратным клеткам. На 2-й она остановилась и сказала. «Ты, надеюсь, знаешь, что пешка первым ходом движется без остановки сразу через клетку. Быстрее всего 3-ю клетку ты проскочишь на скором поезде. На 4-й тебе встретятся пузаны, тец и тик. На 5-й спицы и водица, на 6-й болтается желток-белток. Что ж ты молчишь?» «А что я должна говорить?» растерялась Алиса. «Ты должна сказать, благодарю вас, ваше величество, за весьма полезные указания!» Наставительно сказала королева. «Ну ладно же, продолжаем. На седьмой клетке ты попадаешь в дремучий лес. Но не бойся, не заблудишься. Белый рыцарь укажет тебе дорогу. На восьмой клетке мы повстречаемся как равные. Ты тоже станешь королевой. Пир по этому случаю устроим королевский». Алиса решила, что пора сделать реверанс. Она привстала и присела в поклоне. А королева уже была на следующей клетке. Она оглянулась, помахала ручкой и назидательно произнесла. «Говори по-французски, шаг делай узкий, ходи прямо и помни, что ты дама». С этими словами она отвернулась и, не дожидаясь очередного реверанса, прыгнула на четвертую клетку. Оттуда до Алисы донеслось. «Пока!» Алиса не успела опомниться, как королева скользнула с четвертой клетки и пропала из виду. То ли в воздухе растаяла, то ли мгновенно унеслась в лес. «Она так быстро бегает!» — подумала Алиса. Итак, королева испарилась. Тут Алиса спохватилась, что теперь она не просто девочка, а пешка, и пора уже ходить.